Проклятие! Он прав. Со своей правоохранительной инчичикистской точки зрения прав на все 100. Я не могу пристрелить эту тварь здесь и сейчас. Не имею права. Я не могу испортить ему все дело. Ах, тис зеленый! Да ведь я уже все испортила. После того, как я ему вломила, удивительно, что он вообще что-то может говорить и соображать. Но истерпеть такой позор я не могу. Балрак, сегодня они глумятся над нашими гербами и нашей честью, а завтра осквернят могилы, а послезавтра, отхватив себе все гражданские права, пролезут во власть и опорочат и изгадят все остальное. Ведь с таких мелочей все и начинается. С глумливого хихиканья над священным, с опошления любого маломальски достойного деяния. Проклятие! Что смешного в том, что самодовольная, сытая, наглая дрянь намалевала на своей жопе эльфийский родовой знак? Страна, позволяющая насмехаться над героями своих войн, обречена. Нельзя допустить, чтобы такое оставалось безнаказанным, иначе за одним потянется другое, и очень скоро не мы будем охотиться на сьючек, а они на нас. Все эти мысли я даже частично озвучила, но, заметив, что он не слушает, осеклась и оборвала сама себя. Ну, хватит. Если этот мой сородич не желает понимать, что Мейна оскорбила не меня лично и не мою семью даже, а вообще всех живых и ушедших, кто... А, плевать. Я все равно ее пристрелю. А знаете почему? Потому что, как бы мы сейчас не выслеживали эту хитрую ведьму, как бы ни пытались ее прищучить, она все равно выскользнет. Такие всегда выскальзывают. И вот тогда, после того, как индульгенция ужом вывернется из рук правосудия, в силу вступят иные законы. Да-да, тот самый закон Нолдор, о котором он тут вещал. Именно. Не закон, а скорее обычай. И не только Нолдор. Мерзость уничтожить. Под корень, чтобы не плодилось. Пока Нол Венде толкала проникновенную речь, Эрин неотрывно наблюдал за Мейной, пытаясь рассмотреть ее собеседника. Из-за мигания цвета музыки, пиротехнических вспышек и дичайшей пульсирующей боли в голове сделать это было крайне затруднительно. Некто в дорогом темном костюме, и больше ничего не видно. «Дай мне свой палантир, я попробую снять его с близкого расстояния», приказал эльф, требовательно протянув ладонь. «А вы пользоваться камерой умеете?» — робко поинтересовалась Нол, но телефон отдала. «Не дурни тебя!» — огрызнулся Инчичикис, вставая из-за стола. Я все-таки извинилась, уселась поудобней, закурила снова и подозвала официанта. «Линдарская так линдарская. Приказ есть приказ. Пить и молчать? Хорошо. Буду сидеть, пить и молчать». Выдав шефу свой телефон и пропустив мимо ушей его реплику, я осушила бокал и почувствовала, что меня наконец-то отпускает. Любопытный эффект. А еще? Ирин Рандир куда-то исчез, и чем он там занимается, я не представляла. Ты не слишком-то жаждала представлять. После сегодняшнего чудом будет, если мы с ним не расстанемся со скандалом. И вот еще вопрос, хочу ли я этого чуда, а? Может быть, я и впрямь не гожусь для этой работы? Куда он там делся, этот милорд шпароносый? О, а вот линдарская тоже куда-то делась. Непорядок. Милейший, не были бы вы столь любезны повторить? Благодарю вас. Мерзкая сьючка. Сьючка-сучка. Ненавижу. Я напишу брату, я ему напишу. Пусть знает, чем кончаются шашни с таким дерьмецом. И где этот легендарный? Его там убили, что ли? А, пусть бы и убили. Мне плевать. Эру, как я смогу жить с таким позором? Как я при таком сумбуре чувств умудрялась сохранять выражение лица поистине ледяным, лучше не спрашивайте. Еще один фамильный секрет. Наверное, папин. Мамочка же у нас горяча, как летний полдень в пустыне, и вспыхивает мгновенно, словно порох. Мамочка, проклятие, что же будет, когда она узнает? Она порвет эту сучку на лоскутки, которые не опознает даже добрый доктор Роэн, и выставит себя на посмешище. Нет, мама не должна узнать. Надо сделать все по-другому, тихо и скрытно. И... Так, и где же он все-таки? Может, ему стало плохо? Может, на него напали? А что я в самом деле? У него же есть пистолет, а у меня пистолета нету. О, нету пистолета. Плохо, как же плохо все это.